Должен сказать, что за 5 минут до того, как я добрался до 171-й страницы книги Моэта, я и не думал о своем загадочном медведе. И когда я прочел процитированный отрывок, честное слово, я чуть не перекрестился от мистического ужаса. Совпадение с тем, что я слышал от пастухов 7 лет тому назад, было просто поразительным. Следовательно, легенда о каком-то необычном медведе, обитающем в горах Чукотки, не миф, а если миф, то достаточно распространенный для того, чтобы проникнуть по ту сторону Берингова пролива и достичь уже в 1898 году Западной Европы. В то время я еще не знал, что не столь уж давно в берлинский зоопарк был доставлен с острова Кадьяк экземпляр медведя фантастических размеров, весивший более 1000 килограммов. Этот медведь был отнесен к новому виду гигантских медведей и получил название от острова – Медведь-Кадьяк. Не теряя времени, я написал профессору Эйвельмансу в Париж и в Канаду Фарли Моуэту. Я сообщал им информацию, полученную от пастухов, и просил высказать их точку зрения в данном щекотливом деле. Кроме того, я написал в поселок Марково на Южной Чукотке охотоведу и медвежатнику с 30-летним стажем Виктору Андреевичу Гунченко. Я исходил из того, что гигантский медведь Бернера Эйвельманса, Аклу в книге Фарли Моэта, медведь-кадьяк, реально существующий в природе, и медведь, о котором говорили пастухи, один и тот же зверь. Возможно, это новый вид, существующий по обе стороны Берингова пролива и встречающийся чрезвычайно редко. Ответ Фарли Моэта не заставил себя ждать. Со всей уверенностью он утверждал, что коль скоро медведь существует по одну сторону Берингова пролива, то он должен быть и по другую. Аклу, о котором я писал в своей книге, сообщал мне Моэт, что Баренцграундский гризли. Описание его в книге близко к действительности. Сам я видел его только один раз. «Мне кажется, — писал далее Фарли Моэт, — что ваш гигантский медведь может оказаться родственником североамериканскому гризли, который, как вы знаете, самый большой на свете. Поскольку они живут невдалеке от Берингова пролива, вполне возможно, что в прошлом они могли мигрировать в Сибирь. Многие гризли обитают в горах. Нет ничего удивительного, что их родственники могут встречаться на Чукотке. На Аляске и в Канаде они часто нападают на стада домашних оленей. Следы их огромны, и даже по следу можно видеть, что этот зверь вдвое крупнее обычного. Сообщения о гигантских медведях на Чукотке я считаю вполне вероятными. Они, по-моему, основываются на реальных фактах. Возможно, что легенды о гигантских медведях на Чукотке говорят о тех медведях, которые продрейфовали Берингов пролив на льдине или пересекли его пешком в особо суровые зимы. Я говорю так, потому что аляскинские гризли – великий кочевник. Трудно судить о том, может ли сухопутный житель гризли дрейфовать на льдине. Но пересечь замерзший 70-километровый пролив ему, вероятно, нетрудно. В стройной системе природы бушует хаос случайностей, упорядочены, однако, не менее строгими законами вероятности процессов. Возможно, рассказы пастухов легко и просто объясняются